посоветовать. Перебирайся к нам в совхоз. Поработай годик-два. Ох, как тебе понадобится багаж, приобретенный у нас. Это будет такая сокровищница, из которой можно будет долго потом черпать. Олесь грустно улыбнулся. Вы думаете, я накопил гонорары? Что было, отдал бывшей жене, в одной рубашке выскочил, как с пожара. Мне нужно жить. В качестве свободного художника я тебя и не приглашаю. Людям будет казаться, что ты болтаешься, извини, как в проруби. Я тебя приглашаю на должность. На какую? А это нужно подумать. Посоветоваться. Только месяца через три, под осень, когда Забавский уже устроился на работу в журнал, пришло письмо от Остаповича. Не передумал? Приезжай. Нельзя сказать, что он легко сорвался. Целую неделю мучился бессонницей. Одни друзья, теперь он больше отирался в союзе писателей, советовали. Другие скептически усмехались. Третьи искренне отговаривали. Тебе нужна литературная учеба. Жизнь ты 5 лет изучал как журналист. А пойдешь в глубинку, а тебя забудут, придется с самого начала утверждать себя. А тебе уже 30. Чтобы подняться с периферии, надо иметь талант Быкова или Астафьева, да и они сидели не в совхозе, а в редакциях областных газет. Однако, чем настойчивее один из друзей, прописавший его на своей квартире, отговаривал от легкомысленного шага, тем больше он убеждался, что не может не поехать, если не поедет, перестанет уважать себя. А утратить уважение к самому себе — это, пожалуй, страшнее всех драм, уже пережитых им. Остапович обрадовался. Сразу повез на беседу в райком. Приближалось отчетно-выборное собрание. Поставив целью за время своей секретарской работы написать книгу в форме дневника, Олесь, разумеется, имел в виду, что главным объектом исследования и, само собой понятно, главным героем повествования станет Федор Тимофеевич со всеми его качествами руководителя, человека, с его опытом, мудростью, методами работы. Но сначала Остапович почти разочаровал. О нем мало что можно было записать. Директор показался совсем не таким, каким он его сочинил в своем очерке 6 лет назад и каким представлял все это время, дорисовав образ по коротким, но остроумным письмам и интересным беседам при встречах. Не тем руководителем, в руках которого, как говорят, все горит, и на плечах которого держится все хозяйство. Забавский недоумевал и почти испугался, когда в прошлую осень год был удачный, урожайный, совхоз дал высокие показатели в полеводстве и животноводстве, получил хороший доход, став главным хозяйством в производственном объединении по выращиванию мясных бычков, Остапович показался ему человеком старым, утомленным, равнодушным к своей славе и ко всем делам. В работе он больше полагается на помощников, на управляющих отделениями, на агрономов, зоотехников, инженеров, экономистов, бухгалтеров и, безусловно, на рабочих. Директор совершенно не стремился вникнуть во все хозяйственные ответвления. Многие факты, казавшегося Парторгу человеку новому, по-особому заинтересованному и внимательному, важными, Федор Тимофеевич узнавал от них Лазарбавского, иногда удивлялся им, очень редко возмущался,